Боец проводил взглядом товарища и лег на кровать. Потолок над головой за эти недели был изучен вплоть до квадратного миллиметра. Впрочем, как и стены, и пол, и нехитрая обстановка палаты. Даже библиотека уже не спасала. Организм стал упорно сопротивляться сначала сидячему, а потом и лежачему положению при многочасовом чтении. Хотя читать электронные книги лежа было занятием не самым удобным, 13-й скучал по настоящим книгам. С обложками, страницами и стежками переплетов. Было в них что-то теплое и живое, чего не найдешь ни в одном электронном шрифте в мире. Словно крохотная частичка души ее создателей, вложенная в труд, обрела самостоятельность и живет теперь своей жизнью. Неважно, что ты держишь в руках, небольшой томик или огромный фолиант, книга подчас подобна молчаливому собеседнику, способному рассказать многое, будто маленький верный друг, в компании с которым ты уже не чувствуешь себя одиноким. Никакой файл не способен заменить такое. Но настоящих книг в медицинском уровне не было. Во всем бункере, судя по справочным данным, настоящая, не электронная библиотека имелась только в уровне управления, и 13-й твердо решил добраться до нее при первой же возможности. А пока же оставалось только терпеливо ждать выписки. После месяца ожидания 3 дня выглядели сущей безделицей, вот только как же бесконечно долго тянутся минуты этой самой безделицы. 13-й подошел к мониторам системы оповещения и вывел на экран последние новости. Сообщалось о спасателях на поверхности и экспедиции, готовящейся выйти им навстречу. В данный момент инженеры проводили проверку шахты лифта, входных шлюзов, системы защиты от внешней среды. Научники готовили экипировку и снаряжение. Медики подбирали свои чудо-препараты и готовились как можно быстрее ликвидировать астерильность, неизбежно возникнущую после открытия шлюзов. Все остальное население бункера деятельно участвовало в обсуждении предстоящей экспедиции. На все 7 уровней только он, 13-й, не занимался ничем, кроме напряженной борьбы со скукой. Старт экспедиции состоится через 4 часа, после чего шлюзы закроют. У группы будет 6 часов на выполнение поставленных задач. Потом шлюзы откроют, заберут назад людей, закроют, и начнется стерилизация внутренней среды. Понятно. Стало быть, реальные новости будут часов через 11-12. Черт, как же все-таки долго еще ждать. И неугомонный 48-й в это время будет еще на смене, после чего первым делом отправится к семье, так что сюда он заглянет и вовсе через сутки. 13-й улыбнулся. Добродушный и бесшабашный 48-й, которого вне службы все знакомые называли просто Витек, никак не вязался с образом степенного отца семейства. Кипучая энергия, бурлившая внутри папаши 2 рыженьких дочек, вечно требовала выход. Оставалось загадкой, как старший смены до сих пор ухитрился не разорваться на множество очень мелких кусочков на работе, где основную часть времени приходилось сохранять неподвижность, серьезность и крайнее немногословие. Зато после смены он с лихвой наверстывал свое. Порой 13-му даже казалось, что этот человек может пробежать марафонскую дистанцию, не переставая о чем-то рассказывать, и при этом даже не собьет дыхание. По крайней мере, автобиографию старшего смены 13-й прослушал уже 10 раз, а биографии жены и детей – 20 раз. Когда-то 48-й отслужил 20 лет в милиции, после чего по протекции родственника и попал в охрану империи Шрецкого. Милицейское прошлое и охранное настоящее – совершенно не укладывалось с добротой и открытостью Витька. Наверное, именно таким был сказочный дядя Степа-милиционер, разве что ростом повыше. 13-й снова улыбнулся и, вздохнув, полез в каталоги электронной библиотеки. 48-й стоял рядом с оператором шлюза и смотрел, как экспедиция проходит последнее шлюзование перед лифтом. Инженерная группа, проведя проверку или прозвонку, или протряску, или черт знает, до чего там еще додумались хитроумные яйцеголовые, определило, что шахта не понесла серьезных повреждений. и уже дважды был сделан пробный прогон лифта. И вот теперь десяток фигур в серебряных скафандрах радиационной защиты, катя перед собой небольшую платформу с грузовыми мотосанями, навьюченными оборудованием, втягивался в лифтовую шахту. Этот вход был запасным, его серьезная эксплуатация никогда всерьез не планировалась, и серьезной шлюзовой системы наверху не было. А был всего один шлюз с подпором давления, находящийся между лифтовыми воротами и воротами во внешний мир. Располагались эти самые ворота где-то в небольшом холме в лесу, вроде бы в километре от противоположной главному входу стороны сопки, поэтому шахта была наклонной, а не вертикальной, как на главном. Хорошо хоть тут. Изнутри бункера лифтовое помещение запирает грамотная Z-образная тройка шлюзов. Старший представил, что сейчас творится на поверхности, и поежился. Все-таки те, кто идет сверху, геройские мужики. Быть в эпицентре жесткого излучения и, несмотря на это, упорно прорываться в бункер, чтобы спасти людей, это дорогого стоит. Будет возможность, надо с ними посидеть за бутылочкой. Спасибо сказать. Да и опять же, водочка, она родимая, и радиацию, говорят, из организма выводит. Экспедиция вошла в лифт, и створы шлюза закрылись. Через мгновение на мониторе отобразился вид лифтовой кабины, передаваемый установленной под потолком камерой. Мотосани занимали почти весь центр лифта, и людям приходилось тесниться вдоль стен. Лицевые щитки скафандров имели с внутренней стороны автозатемнение типа «Хамелеон», с внешней – светоотражающее покрытие, в связи с чем отличить, кто есть кто, было совершенно невозможно. И группа напоминала 48-му десяток серебряных близнецов-инопланетян из какой-нибудь сказки, которую он частенько, выдумывая на ходу, рассказывал дочкам. Иногда Витек, сменившись с хлопотного дежурства, забывал, чего именно насочинял накануне, и в ответ на ультимативное требование продолжения истории срочно приходилось придумывать что-то новое. При мысли о двух маленьких несносных рыжих бестиях уголки губ старшего тронула улыбка. Теперь материала для сказок хватит на неделю вперед. В этот момент лифт достиг поверхности, и экспедиция начала выталкивать из лифта в шлюз платформу с санями, после чего лифтовые двери закрылись, и люди пропали из поля зрения камер. Сейчас научники должны установить в шлюзе камеру и ретранслятор радиосвязи, если кабель-каналы не повреждены, и шинопровод в рабочем состоянии, и только после этого начать шлюзование согласно плану экспедиции. План этот наизусть знал каждый обитатель бункера, и десятки тысяч глаз сейчас всматривались в мониторы. Совет директоров пошел навстречу множественным просьбам освещать встречу спасателей в реальном времени. Через несколько минут экраны вздрогнули и вывели картинку из шлюза. В тот же момент на частоте экспедиции раздался знакомый голос руководителя экспедиции. Родственник делал проверку связи, и директор по науке лично подтвердил качество приема. 48-й облегченно вздохнул. Пока все идет хорошо. Вскоре камера была установлена и во второй секции шлюза. Первая секция закончила создание подпора давлением, и ворота шлюза медленно распахнулись в темноту. Две серебристые фигурки с какими-то приборами в руках шагнули в темноту, и некоторое время ничего не происходило. Потом руководитель экспедиции сообщил, что выход неплотно завален обломками деревьев и снегом, после чего группа приступила к расчистке. Спустя 40 минут путь был свободен, и люди покинули поле зрения камеры. Радиосвязь резко ухудшилась, эфир был заполнен шумом и треском. Сквозь щелчки и шипение помех с трудом удалось разобрать доклад руководителя. Кажется, согласно плану, научная часть группы приступила к поиску подходящего места для установки мощного ретранслятора и каких-то еще приборов, названия которых 48-й разобрать не сумел. А руководитель с остальными двинулся в направлении предполагаемого местонахождения спасателей. И еще вроде бы там наверху ночь, снег, холодно и ничего не видно. И жутко фонит радиация. Вскоре связь с экспедицией пропала. Видимо, люди отошли достаточно далеко от выхода. Витек посмотрел на часы. -5 часов. Время до возвращения экспедиции. До окончания смены еще 7. Так что теперь оставалось только ждать, и старший смены направился проверять несение службы на постах. Витек заговорщицки подмигнул и тронул сенсор. Двери лифта послушно разъехались в стороны, и 13-й вошел в кабину. «Только быстро! Смотри, не заблудись там!» — осклабился 48-й. «И ромашек дочкам не забудь!» Двери закрылись, и лифт понес 13-го вверх. На улице стоял ослепительный полдень, и ему пришлось минут 5 стоять на месте, ожидая, пока привыкшие к ровному искусственному свету бункера глаза адаптируются к яркому солнечному свету. Вокруг царствовало теплое и ласковое бабье лето. Запасной выход бункера открывался из небольшого холма посреди маленькой полянки, со всех сторон окруженной исполинскими соснами, сквозь густые кроны которых до самой земли били длинные тонкие солнечные лучи. Их было великое множество повсюду, словно кто-то, побоявшись потерять солнце, скрепил его с землей невесомой паутиной, и теперь надежно прикованное светило, натянув лучи, будто струны, стремительно мчалось куда-то сквозь бесконечное лазурное небо, неся за собой землю. 13-й подставил ладонь под солнечный луч, тот немедленно принялся ласково греть кожу, отчего захотелось лечь, растянуться на траве и смотреть, как без устали несет землю весело спешащее куда-то солнце. Но сперва надо было найти ромашки. Витек очень просил. 13-й представил, как облепит рыжего папашу его не менее рыжая детвора, и, улыбнувшись лучу, пошел на поиски. Найти местечко с цветами, собрать немного, а там, если останется время, можно будет немного и поваляться. Идти по траве в госпитальных тапочках было неудобно. Трава упиралась в открытые части ступни и норовила пощекотать. 13-й уже очень давно не боялся щекотки, и это мелкое хулиганство со стороны травы его забавляло. Деревья расступились, и он вышел на большую, залитую солнцем поляну. Легкий, теплый ветерок подружески ткнул в щеку, и ярко-зеленая трава тихо зашелестела, подсказывая что-то. 13-й пригляделся и понял, что именно. В 5 метрах, слегка наклонив голову, пряталась ромашка. «Ага, попалась!» Он пошел к цветку, радуясь, что поиски не затянулись. Все-таки Витек выпустил его на свой страх и риск. Эскулапы пронюхают, будет ему такой втык от начальства. Никакими цветочками не отделаешься. Однако через 5 шагов оказалось, что ромашка ближе не стала. Странно. 13-й увеличил темп и легким броском перебежал на 4 шага. Ромашка отбежала на такое же расстояние. Да, так можно и очень сильно опоздать. Он стремительно метнулся к цветку, ромашка не менее стремительно метнулась от него. Погоня продолжалась 5 минут, но разделяющее их расстояние не изменилось. 13-й остановился. Ромашка тоненько насмешливо захихикала. «Ах так!» Он нахмурился. «Нужны подручные средства». Боец пошарил по карманам больничной куртки. В одном был штурмовой пистолет, в другом — пара ручных гранат. Из нагрудного кармана торчала рукоять боевого ножа. Странно, что он не заметил этого раньше. Ромашка испуганно поникла. «Нет, все это решительно не годится». 13-й не собирался убивать цветок. Цветок надо было взять в плен, это же ежу, понятно. Нужно что-то другое. Ромашка воспряла духом и снова захихикала. Нет, ну вот, зараза, еще и смеется. Внезапно откуда-то из детства пришла мысль — рогатка. Точно, нужно сделать рогатку. Ромашка тоненько взвизгнула и пустилась на утек. Ничего, от рогатки далеко не убежишь. Мысль была стоящей, но резать больничные штаны на рогаточную резинку не хотелось. Ладно, и так поймаю. 13-й побежал вслед испуганному цветку, стремительно набирая скорость. Ромашка добежала до опушки и скрылась за деревьями. «Это не страшно. Пойдем по следам. Далеко не уйдет, устанет. Цветы растения малоподвижные, к долгому бегу непривычные. Выдохнется быстро». Впереди раздался знакомый тоненький писк, затем треск кустов, и на поляну выскочил Шрецкий. В руках он сжимал вырывающуюся ромашку. Увидев прямо перед собой 13-го, олигарх резко свернул в сторону и побежал в припрыжку вокруг поляны с криками «Уволю! Уволю!». Бегать за ним не хотелось, и 13-й подумал, что рогатку все же придется сделать. Врывающаяся из рук шрецкого ромашка одобрительно запищала. «Сбоку заходи! Слева!» — раздался над ухом голос Витька. Тринадцатый обернулся. Витек, держа в руках сачок для ловли бабочек угрожающих размеров, крался наперерез скачущему олигарху. Тот заметил 48-го и кинулся было назад, но там уже ждал 13-й. Шрецкий попытался добежать до леса, но среди деревьев быстро бежать он уже не мог. Видя, что поимки не избежать, олигарх отбросил цветок, подпрыгнул и ухватился за солнечный луч. Луч, тащивший за солнцем землю, не выдержал дополнительной тяжести и лопнул. По лесу покатилось эхо жалобно звенящего звука. Все замерли. Но равновесие уже было нарушено. Тонкие струны лучей, не выдерживая нагрузки, начали рваться, и вскоре отовсюду лилась жалобная мелодия гибнущих лучей. Последний лучик лопнул, и солнце стало стремительно удаляться. Через мгновение оно исчезло совсем. Наступила ночь. Стало холодать. Звездное небо моментально затянули тучи. В леденящем воздухе тихо падали снежинки. Тринадцатый огляделся. Видимость ноль. Надо уходить к бункеру, пока еще можно. Но сначала нужно найти Витька. Ведь не дойдет сам. Он пошел сквозь тьму, туда, где Витек стоял в последний раз. Сбоку из темноты вынырнул силуэт Шрецкого. Олигарх сидел на пеньке, сложив руки на коленях, весь покрытый толстым слоем льда, словно замороженная во льдах лягушка. Тринадцатый, не останавливаясь, прошел мимо. Шрецкий его не интересовал, нечего было луч рвать. Пускай теперь сидит в воспитательных целях. Где-то здесь должен быть Витек. Вот его надо быстрее отвезти в бункер, его там дочки уже заждались, поди. Но 48-го почему-то нигде не было. 13-й точно знал, что стоит именно на том месте, где должен быть Витек. Куда же он подевался? Боец сделал еще шаг, и его нога наткнулась на что-то еще мягкое, но уже холодное. Даже несмотря на непроглядную тьму, он точно знал, что это было.